И тем не менее, вопреки всем экономическим законам и здравому смыслу, что-то продавать удавалось, а полученных денег с лихвой хватало на рестораны, такси и Светкины лекарства. Сгубило Либермана то же, что и всех остальных – глупость и жадность. Как-то под вечер ему позвонил солидный мужчина, представился директором подмосковного пансионата, и предложил купить последний по бросовой цене. Цена действительно была выгодной и, тем не менее, внушительной. Лёва обсудил полученное предложение с двумя приятелями, и было принято единственное неправильное решение – брать кредит в банке. Сказано – сделано. В результате сделки концессионеры приобрели пачку от ксерокопированной бумаги с неподдающимся осмыслению юридическим текстом и размытыми печатями, а также сомнительное право на 99-летнюю аренду ветхого здания с пьющим персоналом и лечащимися пенсионерами. Буквально через несколько дней стало очевидно, что никто, включая как здание, так и предпринимателей, столько не протянет. С персоналом проблем не возникло. Каждого из них можно было уволить минимум по трем статьям. На пути капитализма, как всегда, грудью стали большевики. Пронюхав о сделке, старички мгновенно организовали первичную ячейку. Опыта им было не занимать, и завалили все вышестоящие инстанции письмами и жалобами. Бизнесмены приняли ответные шаги. Пенсионеров пытались травить, заливать. Был устроен даже небольшой пожар, в результате чего ушли все тараканы и крысы. Но старые большевики, пережившие войну и советскую власть, остались на месте. Использовать объект в коммерческих целях таким образом не представлялось возможным. Других дураков на субаренду не нашлось. Бывший директор исчез в неизвестном направлении. И тут разразилась настоящая катастрофа. Пришло время возвращать кредит. Лёвины подельщики лишь беспомощно развели руками. Высчитав свою прибыль от предстоящей операции, они деньги обналичили и давным-давно потратили. Либерман, хоть и поступил умнее, передал свою долю родителям, но оказался в том же положении, то есть с фигой в масле. В ответ на несуразную просьбу сына вернуть деньги, мудрый еврейский папа лишь глянул строго из-под очков и произнес, не повышая голоса: «Из нашего сейфа, сынок, как с Дона, выдачи нет». После чего вновь углубился в чтение, показывая, что разговор окончен. Документы к переезду были уже готовы. Посему, не дожидаясь стука в дверь, Либерман-младший взял ноги в руки и отчалил в Германию. По факту невозвращения кредита возбудили уголовное дело. Кроме того, банк, не рассчитывая на успех официальных органов, предпринял собственное расследование. И двое Лёвиных партнеров, не успевших предусмотрительно покинуть родину, лишились всего имущества и трех зубов в общей сложности. Казалось, для бизнесмена-любителя все кончилось благополучно, но частенько по ночам, лежа без сна и покрываясь холодным потом от каждого шороха, Либерман подолгу проклинал и Россию, его отторгшую, и Германию, их приютившую, а заодно и банк, так легкомысленно выдавший кредит. Жить не хотелось вовсе. Вот и сегодня, с самого утра, Лёва испытывал непонятную тревогу. Несколько раз звонил телефон, но трубка молчала. Может, соединение было плохое, а может... После третьего звонка Либерман почувствовал легкую дрожь в ногах. Ехать в таком состоянии в клуб вряд ли было разумным. «Пойду немного прогуляюсь», — решил Лёва, «а то я тут совсем с ума сойду». Людей на улице почти не было. До обеда оставался еще час, и только неспешные домохозяйки в прохладе тенистой аллеи с возмущением обсуждали повышение цены мяса на 2 пфеннинга.